Прошло 10 минут. Полчаса. Попросила совета у Виктора, но он просто предложил мне оставаться на месте. Стало припекать солнце. В кустах весело зажужжали мушки. Обоняние дразнил запах свежесрезанной травы. С автотрассы доносился далекий шум машин. Похоже, Аид испытывал нас. Это нередко бывает в таком тонком деле, как передача выкупа. Когда 5 лет назад был похищен поэт и великий писатель, выкуп удалось передать только с 9-й попытки. П.В.П. вернулся целым и невредимым. Оказалось, он сам устроил похищение, чтобы подстегнуть вялую продажу своей, мягко говоря, заурядной биографии. Я устала и снова подошла к парапету, плюнув на распоряжение Дермо держаться подальше. Повертела в руках карабин, подумала и рассеянно побрела вдоль тонкого провода, который был упрятан в щели кирпичной кладки. Проследила, как он идет. До самой земли у основания парапета. Оттуда провод тянулся дальше, прочь от моста. Я осторожно потянула его и увидела, что он прикреплен к свернувшемуся, как змея в сухой траве, тросику. Заинтригованная, я пошла по тросику и обнаружила еще один прикрепленный к нему провод. Он был аккуратно переброшен через перемычку телеграфного столба и тянулся к другому столбу на дальнем конце моста, образуя большую двойную петлю в 10 футах над головой. Я нахмурилась, и тут послышалось низкое рычание мотора, которое заставило меня обернуться. Я ничего не увидела, но машина явно приближалась, причем очень быстро. Я посмотрела на засыпанные гравием шпалы старой железной дороги, ожидая увидеть что-нибудь четырехколесное. Но там ничего не было. Рычание мотора стало угрожающим, и тут над ограждением появился небольшой самолет. Он летел очень низко, очевидно, чтобы не засекли. «Самолет!» — крикнула я по оке-токе. «У них самолет!» И сразу началась стрельба. Кто выстрелил первым, не знаю. Но в одно мгновение спокойную тишину сельского пейзажа разорвал уже резкий треск. Несколько пуль ударили в парапет, выбив красную кирпичную пыль. Я инстинктивно пригнулась, выхватила пистолет и сняла с предохранителя. Самолет шел точно на меня. Я узнала наблюдательный высокоплан. Такие использовались в Крыму для корректировки артиллерийского огня. Боковая дверь отсутствовала. Ахерон, опираясь ногой о крыло, радостно расстреливал из пулемета все, что видел. Обстрелял и полуразрушенную будку. Голиафовцы также радостно открыли ответный огонь. Я заметила в корпусе самолета несколько дырок. За ним, во взвихренном винтом воздушном потоке, болталась кошка. Когда он прошел надо мной, крюк подцепил провод, протянувшийся между телеграфными столбами, и саквояж с картиной взвелись в воздух. Я вскочила и принялась палить вслед удаляющемуся самолету. Но он нырнул под мост, волоча добычу на проволоке. Сообразив, что с ним улетает последняя надежда поймать Аида, я прыгнула в машину и развернула ее на месте, взметнув тучу пыли и гравия. Безотказно мрачно потянулся к ремню безопасности. Но аэроплан еще не закончил свое выступление. Самолет вошел в крутое пике, набрал скорость и почти вертикально вышел с левой стороны моста. Пилот повернулся в нашу сторону, зацепив кончиком крыла верхушку березы. Студебеккер, набитый голиафовцами, рванулся было за самолетом, но резко затормозил, когда самолет скользнул навстречу. Пилот накренил самолет влево, чтобы Ахерон лучше видел цель. Вскоре черная машина превратилась в решето и ухнула в кювет. Я резко нажала тормоз. Передо мной вынырнул еще один студебеккер. Ахерон расстрелял и его. Этот врезался в низкую стену у моста. Самолет еще раз прошел точно надо мной. Гейнсборо болтался так низко, что ударился о капот машины. Люди Дермо вяло отстреливались. Я вдавила газ и рванула в преследование, мимо расстрелянных машин, через мост. Перед нами была прямая дорога, а самолет Аида летел против слабого ветра. Если повезет, мы его перехватим.